Глава вторая. Поспал я всего лишь пару часов. Как-никак, но до вечера мне нужно много чего успеть сделать. Навестить раненых, отдохнуть, а потом еще вылечить. В общем, дело не в проворот. Так что, проснувшись, я сразу направился на кухню и поел про запас. Набил желудок так, чтобы хватило на целый день, хотя, скорее всего, придется пополнять запасы уже там, на месте. Спустя 30 минут я вылез из своего черного внедорожника, а затем отпустил погулять своего гвардейца-водителя. Не думаю, что получится вылечить здесь всех за каких-то 15 минут. «Господин, если позволите, я хотел бы помочь», — отказался погулять гвардеец, хотя я ему предложил 10 рублей, чтобы он мог спокойно провести весь этот день в ресторанчике. Что ж, похвально, хотя этот гвардеец — один из исцеленных мною. И до этого он долгое время провел в центре реабилитации. Там также работали волонтеры, помогали раненым и покалеченным бывшим бойцам. Надо будет и в такой центр сходить, но это потом. Приют этот... Здесь были не только раненые. Сюда мог обратиться любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию. Погорельцы, бездомные, жертвы войн. Надо ли говорить, что почти все они инвалиды? Как минимум потому, что здоровый человек в любом случае сможет заработать на крышу над головой и на пропитание для всей семьи. Главное не сидеть на месте и что-то делать. Ну а если здоровье не позволяет, то есть подобные места. На самом деле я даже не знал, как выглядит этот приют. Ожидал увидеть какие-нибудь развалины, где на земляном полу будут лежать и умирать болезные. Но нет, оказалось намного культурнее. Немалых размеров территория, огороженная забором, внутри аккуратные дорожки, деревья, кустики, беседки. Все здесь чисто и прибрано. По дорожкам гуляют постояльцы. Кто-то на инвалидной коляске, другой обмотан бинтами, а есть и совершенно здоровые люди. Но это с виду, пока не проведешь диагностику. На деле им осталось жить всего ничего. Само здание приюта выглядит довольно просто, без лишних украшений или чего-то подобного. Внутри очень даже уютно, чисто и тепло. В общем, неплохо следят за этим местом. Вопрос только, откуда они берут деньги. Вряд ли постояльцы за все это платят. Стоило мне войти, как меня встретила миловидная девушка в белом халате. Видно, что ждала меня. «Господин Булатов», — слегка поклонилась девушка, «мы все были поражены тем, что вы решили посетить нас». «Ну, я же лекарь», — пожал я плечами. «Ведь действительно, мне несложно». «Лекари здесь большая редкость», — потупила она свой взгляд. «При этом очень нужны. Врачей на всех не хватает». Девушка быстро ввела меня в курс дела, а затем провела короткую экскурсию. В этом приюте даже есть своя больница, но оно и не мудрено. Люди, оказавшиеся в сложной ситуации, в платные больницы обратиться не могут. А иногда их и вовсе привозят сюда в очень тяжелом состоянии. Так что больница здесь полноценная и занимает чуть ли не половину здания. В общем, есть где разгуляться. Пока ходил по палатам, определяя для себя фронт работы, встретил своего знакомого. Тот самый лекарь, что вместе со мной лечил раненых в полевом лагере. Паренек выглядел уставшим, и когда я заметил его, он пытался восстановить поврежденную огнем кожу мужика. Тот лежал без сознания и вот-вот собирался отправиться в мир иной. Собственно, с этой палаты я решил начать. Называется она реанимационная, что на секунду ввело меня в ступор. Здесь в медицине любят латинский язык. Впрочем, только в медицине этим языком и пользуются, и больше никто на нем не говорит. Так вот, реанимация дословно переводится как «оживление», «возвращение к жизни». Если бы не встретил там лекаря, подумал, что это комната для некромантов. Но нет. Здесь лежат те, кому больше всего сейчас требуется помощь, самые тяжелые больные. Благо, тут их всего двое. Один с ожогами, и над ним колдует знакомый паренек, а второй... Потом его посмотрю. Не вижу у него серьезных проблем. «О, здравствуйте!» — слегка поклонился мне паренек, отвлекшись от лечения. Я же просто кивнул и сразу погрузился в диагностику. Впрочем, не так все страшно, как показалось в самом начале. Ожоги опасны тем, что поврежденная кожа начинает пропускать в организм всевозможную гадость. Например, инфекцию. И сейчас множество болезнетворных микроорганизмов разом атаковали этого бедолагу. Правда, справиться с ними не так уж и сложно. Тем более сейчас в теле этого человека плещутся какие-то вещества. Они сами вполне успешно убивают бактерии. «Антибиотики не действуют», — прокомментировал мое недоумение паренек. «Я с обезвоживанием еле справляюсь. Уж которую капельницу поменял». «Да, тут для этого есть врачи, но парень справляется и с их работой. Судя по всему, он тут далеко не в первый раз. Не знаю, платят ему или нет, но подобные места — отличный способ повысить свое мастерство. И совсем не потому, что подопытных здесь не жалко. Просто здесь всегда есть более опытные врачи, которые всегда подскажут и научат. В общем, атмосфера тут такая крайне дружелюбная. Не знаю, как правильно объяснить. Ведь помню еще по прошлому миру, да и здесь все очень похоже, ты никогда не получишь столько благодарности за помощь, кроме как в подобных местах. Простолюдины умеют искренне говорить спасибо, в отличие от аристократов». «Господин Булатов, простите, если задаю лишние вопросы, но как?» вырвал меня из размышлений Роман. «Да, еле вспомнил, как зовут этого подающего надежды молодого лекаря». «Что как?» — удивился я. «Как вы так быстро справились с инфекцией? И почему пациент уже пришел в чувство? Он ведь только-только был в коме!» — воскликнул он удивленно, указав на пришедшего в чувство мужика. «А что-то я задумался», — почесал затылок. «Действительно, ушел в свои мысли и влил в пациента многовато энергии. Не хотел тратиться на всякую ерунду». «Когда-нибудь расскажу, ладно? Пойдем второго лечить». «Да и рассказывать там нечего. Просто помог этим самым антибиотикам. Главное — направить и сконцентрировать препараты в нужные места. А вот основную энергию я потратил, можно сказать, впустую. Зато поврежденная кожа начала сразу отваливаться, и на ее месте уже сейчас появилась новая розовая пленка. Жить будет, в общем». Перед тем, как отправиться к следующему больному, положил руку на лоб ничего не понимающему мужику и отправил его обратно в кому на пару дней. За это время он как раз восстановится, а питательный раствор ему и так дадут. Так что жевать ему не обязательно. Разве что позвал медсестру и сказал ей накормить больного через трубочку. Да побольше, а то сохнет за эти два дня, бедняга. Второй пациент тоже лежал без сознания. На его койке была закреплена бумажка с историей болезни, и, судя по написанному... «В смысле? Последствия похищения иномирцами?» — удивился я, прочитав записи. «Это что, смертельно?» «Нет. На этом человеке было несколько характерных ран от тех самых крюков. Ловцы особо не церемонятся и ловят людей, словно рыбу, совсем не заботясь об их здоровье. Этому повезло, он спасся спустя несколько дней после похищения. Впрочем, совершенно случайно. Такое редко бывает, но в этот раз, можно сказать, сошлись звезды. Этого мужчину иномирцы просто бросили в лесу, ведь идти он не мог, а у них на хвосте висели имперские бойцы, что вошли в портал на ту сторону вслед за выжившими и убегающими ловцами». «Ну так, неодаренные в том мире всегда получают магическую интоксикацию. Странно, что он выжил». «Ага, теперь мне все понятно. В этом мире настолько мало энергии, что местные попросту не могут спокойно дышать в том мире, где она буквально пронизывает все пространство. И воздух в том числе. Если верить рассказам Романа, простой человек не может взять и войти в портал. Нужны специальные фильтры, иначе спустя 5 минут начнется сильнейшее головокружение, а затем и вовсе потеря сознания. Возможно, со временем организм сможет приспособиться, но если достаточно долго пробыть в том мире и вернуться домой, получится еще более мощный удар по организму. Зачастую спасенные попросту умирали на больничной койке. Мне же не составило труда просто изъять лишнюю энергию и влить немного жизни в это умирающее тело. «А!» — открыл глаза мужчина, не понимая, как он тут оказался, да и вообще, что происходит. «Как-то так», — пожал я плечами и направился в сторону выхода. Роман посмотрел мне вслед, не понимая, как я так быстро полностью излечил безнадежного пациента. «Надо будет придумать какие-нибудь дежурные отмазки. Ведь постоянно притворяться, что я использую артефакты, не получится». На самом деле новость не самая приятная. Ведь слабым одаренным, коим я сейчас являюсь для всех вокруг, также будет непросто адаптироваться к мощнейшему энергетическому фону на той стороне порталов. И чтобы ни у кого не возникало вопросов, надо будет делать вид, что я тоже ношу магические фильтры. Хотя у меня ведь есть маска. Значит, скажу всем, что она и есть мой фильтр. Следующие несколько часов мы ходили вместе по палатам и помогали людям. Энергия, как бы я ее ни экономил, тратилась в неимоверных количествах. Там инфекцию останови, тут порез подлатай, здесь собери заново раздробленные кости. Работы хватит на несколько дней, ведь коллег здесь действительно было очень много. И нет, я не считаю эту работу грязной. Да, вокруг бездомные, каждый со своими болячками и проблемами. Зачастую эти болезни выглядят для обычного человека противно и даже омерзительно. Но я лекарь, и не вижу в этом никакой проблемы. Даже наоборот, очень приятно увидеть на лицах этих людей благодарность и счастье. Одной маленькой девочке я залечил небольшую воспаленную рану, так она сразу протянула мне свою игрушку. Грязную, ощипанную и совершенно неприятную на вид. Но ведь это все, что было у этой девочки. Малышка поделилась со мной самым дорогим, без лишних раздумий. Ближе к обеду я израсходовал все свои запасы энергии и еды. Да, зря я надеялся, что плотного завтрака мне хватит. Благо, только стоило присесть в общем холле у окна, как местные волонтеры тут же забегали вокруг меня. А стоило сказать, что я немного проголодался, как передо мной тут же появился стол, и на нем еда и горячий чай. Пришел им помогать, а теперь их объедаю. Но, думаю, обмен вполне честный, так что отказываться не стал. Ко мне тут же присоединился Роман. Он тоже значительно выдохся, и видно было, что последних пациентов лечил, можно сказать, себе во вред. Я даже временами его останавливал, а то потом пришлось бы его отлеживаться рядом с больными в соседней палате. На самом деле, мне нравится его подход. Он любит узнавать что-то новое и старается комбинировать разные способы лечения, обычную медицину и целительство. Это похвально. Лично я сам практикую подобное. Вот только познания в медицине у меня крайне ограничены, тогда как Роман продвинулся в этом куда дальше. Но оно и не мудрено, ведь у меня на образование времени нет, да и толковых врачей, у которых можно спросить. Роман, как и я, пришел сюда, не попросив взамен ни рубля. Он помогает от чистого сердца, но даже если отбросить желание помогать слабым, подобные походы в приюты все равно могут быть выгодны. Империя поощряет аристократов, да и простых людей, что пекутся не только о том, как набить потуже свои карманы, но и как помочь бедным. Закончив с плотным обедом, я переместился поближе к окну и просто сидел, наблюдая за происходящим снаружи. Собственно, там ничего не происходило. Я смотрел на то, как с неба падают крупные снежинки. Рядом со мной стояло еще одно кресло, и вскоре туда кто-то приземлился. Сперва подумал, что это Роман, но нет, это не он. Хотя сердцебиение было знакомое. «Опустошился?» — пробасил собеседник. «Не ждал увидеть вас тут, герцог», — повернулся и кивнул Конакову. Думал, что он только дома у себя сидит и не высовывает даже носа из своего особняка. «Почему бы мне и не навестить основанный мной приют?» — улыбнулся себе в бороду старик. «Не вижу в этом ничего странного». «Ну как же, целый герцог айду разносит», — указал я на его белый халат. «В такой форме ходят все сотрудники и волонтеры приюта». «Эх», — вздохнул он, — «раньше я был таким, как ты. Интересовался только войнами, достижениями, подвигами». Он на пару секунд замолчал, глядя на медленно падающий за окном снег. «Но когда случилась беда с внучкой, осознал, насколько это все мелочно и глупо. Не имеет никакого значения, тогда как на главные ценности мы просто не обращаем внимания». Герцог смотрел в окно и рассуждал вслух, рассказывал о том, насколько много вокруг таких бедолаг, которым требуется помощь. Трудные времена бывают у всех, и задача каждого — хотя бы попытаться помочь ближнему. «Так что нет, разносить еду простым людям я не брезгую», — закончил свой рассказ герцог. «И ты меня, конечно, прости, но когда планируется следующий сеанс у моей внучки?» «Сегодня могу», — после секунды раздумий ответил я. «Пусть я и запустил ранее процессы восстановления, но, думаю, есть смысл посмотреть их течение и подкорректировать, а то и вовсе поменять тактику лечения». «Сегодня?» — мой ответ явно удивил герцога. «Но ведь ты же опустошен. Ты ведь многих людей сегодня вылечил. Никогда не думал, что такое возможно». «Да, надо будет в следующий раз посторожнее и более правдоподобно лечить людей. С другой стороны, Роман до сих пор думает, что это какие-то родовые практики Булатовых. Впрочем, в чем-то он прав». Пришлось объяснять герцогу, что в лечении не все так просто. Да, здесь у лекаря все зависит от объема источника. Чем он больше, тем лучше лекарь может применять свои навыки. Ведь они просто заливают энергию в тело, никак ею не управляя. А то, что лишь малая доля от потраченного попадает туда, куда нужно, никого не волнует. У меня немного иные методы. На лечение Нади, внучки герцога, не придется много потратиться. Напротив, ее и так залечили, и будет лучше вливать лишь небольшие крупицы энергии. Да и только в те места, где эта энергия необходима. В общем, чтобы провести операцию, не нужна бензопила. Хотя с ее помощью человека вскрыть куда легче. Для этих целей лучше подойдет маленький и куда более точный скальпель. Это теперь вообще мой любимый инструмент. Раньше я резал людей исключительно магией, но руками это делать оказалось намного приятнее. Что ж, надеюсь, старик меня понял. Я хотя и не понял почти ничего из того, что ты сказал, но буду очень благодарен, если сегодня порадуешь меня своим визитом. В ответ я лишь кивнул. Понятное дело, я помогу его внучке. И не только потому, что он мне за это хорошо заплатит. Как минимум, уже сейчас старик неплохо помог мне, собрав целую кипу информации о моих врагах. Да и слишком интересен случай с его внучкой. Нестандартное заболевание, требующее нестандартного подхода в лечении. Интересно было бы позвать с собой Романа, вдруг он тоже что-то дельное предложит. Но нет. Это дело только мое с герцогом, и посторонних лучше не посвящать. Герцог посидел рядом со мной еще некоторое время, но затем его позвал один из служащих. Распрощавшись, он отправился по своим делам. Впрочем, я тоже не стал долго рассиживаться. После обеда источник снова ожил и даже создал некоторое количество энергии, поэтому я снова отправился на обход палат. Больных здесь было видимо-невидимо, всем не поможешь. Но как минимум облегчить страдания большинству из них я все же смог. Брал только самых тяжелых. Например, здесь не умеют лечить опухоли, особенно злокачественные, те, что со временем не только разрастаются, но и проникают в окружающие ткани, в лимфатическую систему. Даже смешно. Ладно, врачи, можно понять, почему они ничего не могут с этим сделать, но лекари, как же они не могут знать, что подобные заболевания возникают не из-за какой-то там мутации клеток, а исключительно из-за закупорки периферических магических каналов. Энергия скапливается в тех местах, где не надо, застаивается, и только после этого начинает влиять на окружающие клетки, заставляя их постепенно изменяться. В общем, я был поражен, что здесь об этом ни сном, ни духом. И потому излечил пару десятков неизлечимых больных буквально за час. Правда, не стал говорить им об этом. Сказал только, что обезболил, и боль не вернется в ближайшее время. Но даже за такое они были мне безмерно благодарны. За работой не заметил, как наступил вечер. Об этом мне напомнили волонтеры. Они засобирались по домам, и я понял, что мне тоже пора. Своего водителя долго искать не пришлось, ведь мой гвардеец, так же, как и я, надел белый халат и помогал медсестрам передвигать тяжести. Таскал малоподвижных больных, помогал на кухне и вообще занимался общественно полезными делами. За подобное можно только его похвалить. Вскоре мы уселись в машину и поехали к герцогу. Я не стал в приюте тратить энергию полностью, понимая, что мне еще нужно поработать. Ворота в имении Конакова открылись еще заранее, и гвардейцы сопроводили нас к особняку. Прямо у входа нас встречал сам хозяин дома. «Может, немного перекусишь?» — предложил он мне, указав в сторону гостиной, но я помотал головой. «Нет, давайте сначала к делу». «А то сейчас объемся, и мне будет не до работы». «Понял», — одобрительно кивнул он и стал раздавать приказы, чтобы слуги были готовы быстро накрыть на стол, как только я освобожусь. Меня сопроводили в комнату Нади, где я с удовольствием обнаружил, что у девушки дела действительно идут на лад. Все мои процессы работают как надо, и даже нет смысла их подпитывать. Все ясно», — задумался я, поняв, что исцеление можно ускорить. Старик, правда, никак не отреагировал на это. Он встал истуканом в углу и просто наблюдал, не пытаясь встрять в процесс. С последнего посещения пациентки у меня значительно прибавилось сил и возможностей. И не только вырос источник. Возможности зависят не от него. Это и энергетическая проводимость, и способности к концентрации энергии, и многое другое. Теперь мне не понадобится даже артефактный скальпель для совершения надрезов прямо внутри головного мозга. Примерно час я крутился вокруг головы девушки, восстанавливая перепутанные и повреждённые нервные пучки, затем переключился на тело. Я же не говорил, что там сейчас всё идеально. Просто самые большие повреждения были в мозгу, хотя и другим внутренним органам тоже досталось. Это надо будет позже пролечить. Правда, сегодня я с ней долго не провозился. Остальные органы намного проще поддаются лечению и внесению изменений, и особо копаться не видел там смысла. Да и энергии не хватает, так что, иссушив источник, я сообщил старику, что закончил. «Ну, какие прогнозы?» — наконец позволил себе задать первый вопрос герцог. Но это было уже за ужином. Я не стал отказываться. Да и терпеть голод не было уже моих сил. И не прогадал. Еду здесь готовят отменную. «Прогнозы все те же», — ответил я, проглотив недожеванный кусок нежного мяса. Не знаю даже, чье оно. Но вкусно, определенно вкусно. «Девушка вскоре поправится. Сейчас дела идут неплохо, и, возможно, ей станет лучше даже раньше, чем я предполагал». «Да, а если набрать еще пару рангов, то и вовсе поставлю ее на ноги. Может, даже через несколько дней». Но этого говорить герцогу не стал. Для поднятия ранга неплохо было бы попасть в портал сопряжения. Именно уничтожение иномирцев — самый простой способ стать сильнее. Правда, не такой безопасный, как лечить людей. Но для быстрого пополнения моего источника лучше заниматься сразу всем, тогда развитие будет более сбалансированным. Далее ужин прошел в тишине. Каждый погрузился в свои мысли, и мы просто наслаждались вкусностями, что приносили слуги один за другим. Даже торт испекли. И, хочу сказать, весьма недурной. Он был с пропиткой из какого-то редкого сорта чая, привезённого из далёких южных стран специально для герцога. «Если хотите, могу и вас посмотреть», — обратил я внимание на то, как скривился старик. Ужин закончился, и когда Конаков поднимался на ноги, то ему явно было больно. «Что тут скажешь? Старость рано или поздно одолеет любого, кроме лекаря, конечно». «Нет», — помотал он головой. «Сначала закончи работу с внучкой. Моё здоровье не так важно». Впрочем, не очень-то и хотелось. Силы свои я ещё не восстановил, и потому предлагал помощь скорее из вежливости. Я, пожав плечами, направился в сторону выхода, где меня уже ждала машина. Особняк Снегирёвых. Рабочий кабинет виконтессы. Женщина, что сидела за роскошным рабочим столом, была явно не в себе. Растрёпанные волосы, неухоженный вид, да и одета она была в ночнушку. Выспаться виконтессе явно не удалось. Всю ночь она получала сообщения об очередных нападениях, а с самого утра и до позднего вечера женщина изучала последствия ночных атак. Кроме того, сюзерен был, мягко говоря, недоволен. Расследование, почему все бандиты вдруг обратились против них, зашло в тупик. Ведь все, кто мог знать подробности, попросту были убиты. А остальные лишь мотали головой, мол, босс приказал, и сказал, что за это им ничего не будет. Сбрендил, в общем, ни с того ни с сего. Сейчас Снегирёва изучала записи и таблицы и пыталась понять, почему в последнее время всё в её жизни пошло не так. Она только что рассчиталась с графом за украденный Булатовым костюм. И тут на тебе. Половина доходных мест в городе теперь не то, что не приносит дохода. Так их ещё надо восстанавливать и тратить деньги, которые, к слову, почти закончились. А ещё в эту ночь погибло немало верных бойцов, и уже совсем скоро придётся снова прибегать к услугам наёмников. Но они с недавних пор не очень хотят работать со Снегирёвыми. Особенно, когда им говорят, что напасть надо будет на Булатовых. «Бззз! Что ещё за чёрт?» — недовольно пробурчала виконтесса и взяла зазвонивший телефон. «Ох...» «Тебя только не хватало», — помотала она головой, но вызов всё же приняла. «Прошло уже больше двух дней. Где мои рудники?» — прокричал голос из трубки. Барон явно негодовал, ведь действительно, Снегирёва обещала давно уладить проблемы с Булатовым. Слово за слово, и они умудрились поссориться. Оба аристократа были явно не в духе, и потому в выражениях не скупились. В конечном итоге барон заявил, что сам отвоюет рудники, а по пути, возможно, захватит ещё чью-то территорию. После его слов виконтесса с яростным криком запустила телефон в стену и быстро стала ходить по комнате. «Булатов! Вот когда все пошло не так, когда появился этот Булатов!» Процедила она сквозь зубы, осознав, в ком корень всех зол и ее бед. «Валер!» Стоило мне вернуться в замок, как я сразу позвал в свой кабинет оператора боевого костюма. Он у меня один, и это очень обидно. Всю дорогу домой думал об этом. Вот скажи мне, как так получилось, что костюмов у нас два, а оператор один? «Ну, Михаил, не знаю», — виновато развел он руками. «У рода Булатовых в лучшие времена было два костюма. Тоже знал, что эти лучшие времена снова наступят», — улыбнулся Валерий. «Эх, знал бы он, сколько еще ждать этих лучших времен и сколько всего надо еще сделать. Когда я хотя бы на уровне магистра разовью свое тело, тогда можно о чем-то подобном поговорить. А давай Черномора в новый костюм посадим», — предложил я, как мне показалось, идеальное решение проблемы. Вот только Валерий сразу побледнел. «А может, не надо?» — пролепетал он. «Он ведь его разломает за 5 минут». «В смысле разломает? Я когда дрался с костюмом, он мне показался довольно крепкой штукой». На самом деле я понимал, что костюм очень даже непростой. Еще при первой встрече с этой махиной я почувствовал, как от него фонит магией. Сама суть костюмов в том, что это техномагия, а не просто техника, например, как в танках или броневиках, и ничего общего между ними нет. Кто угодно не может стать оператором. Надо долго учиться контролировать и правильно выдавать по частям силу своего удара. Мало того, необходимо уметь правильно настраивать костюм для того, чтобы его проводники не поплавились от силы оператора. И наоборот, оператор легко может сгореть внутри сам. Сложно. Действительно сложно. Поэтому я не пытался залезть под броню, хотя думаю, что в будущем попробую управлять этой штукой. «Сможешь обучить нового оператора?» — получив подробное разъяснение, спросил я. «Или, может, найдешь уже обученного?» В общем, я предложил найти покалеченного умелого оператора где-нибудь в приютах или больницах. Вот только Валерий сразу расстроил меня. Дело в том, что оператора боевого костюма очень сложно ранить. Обычно их сразу превращают в пепел. А если они выходят из битвы победителями, то без единой царапины. Так что теперь Валерий будет искать кого-нибудь, кто заболел, или у кого болеют родственники, и заодно начнет обучать кого-то из гвардейцев. На это уйдет 1-2 месяца, но деваться некуда. Оказалось, что толковых операторов в этом мире намного меньше, чем костюмов. Валерий вышел из кабинета, и я наконец-то смог добраться до своей чашечки кофе. «Ох!» — блаженно выдохнул я, отпив маленький глоточек. «Тишина! Редко бывает, когда я остаюсь в комнате один, и вокруг ничего не происходит. Можно просто наслаждаться покоем». Пилинг. На телефон пришло сообщение, а я почувствовал, как на улице гвардейцы оживленно забегали. Эх, посидел, отдохнул. А как же? Сообщение пришло от командующего обороной рудников. Он сообщил о нападении. Возможно, я бы продолжил дальнейший отдых, вот только напали не на стену, а сразу на одну из деревень, что расположилась под ее защитой. На ходу я позвонил Черномору и, схватив свой меч, рванул на выход. О каком отдыхе может идти речь, когда враг каким-то образом смог перехитрить нас и проник сквозь стену? Уже сейчас там ведется бой, в том числе ближний, и мои люди едва сдерживают натиск врага. Ума не приложу. Как такое могло произойти? Но стоило мне дозвониться, и я понял, в чем причина. «Открылся портал прямо в центре», — были первые слова Черномора. «Точной информации нет, но бойцов там уже несколько десятков, и поток не останавливается». Ничего приказывать ему не пришлось. Хотел сказать, чтобы собирал гвардию, но пока я вышел из замка, отряд из 40 человек уже расселся по машинам, и ждали они только меня. Молодцы, что сказать. Умеют действовать быстро. Я запрыгнул в последний броневик чуть ли не на ходу. Колонна тяжелой техники, басовито рыча мощными двигателями, сорвалась с места, устремившись в сторону наших рудников. По пути узнавал все больше подробностей. Сейчас там наши ребята сконцентрировали весь свой огонь на противнике, и тот не смог начать наступление. Лупят из всего, что есть. Минометы, пушки. Самый настоящий град снарядов летит в иномирцев, но те укрылись под непроницаемым куполом и готовиться к затяжной обороне в захваченной деревне. Благо, она пустовала, до нее еще не дошли руки. Крестьяне поселились скучно и не стали занимать все доступное жилище. Ведь вместе куда проще и дешевле выживать. Не надо топить много печек, да и готовить сразу на всех куда сподручнее. Совсем скоро мы были уже на месте, и тогда защитникам стало намного легче. Ведь к обстрелу подключился танк и несколько броневиков. Правда, иномирцы особо не пытались лезть. Так, отправляли небольшие отряды для разведки, но те сразу получали по зубам. «Да, посмотри, что там творится», — протянул мне бинокль Черномор. «Не нужно, у меня свой есть». Я приложил к колбу ребро ладони и устремил свой задумчивый взгляд вдаль. Усиленный взгляд, очевидно. Так что вижу я сейчас куда лучше, чем Черномор со своим биноклем и недоуменным взглядом. Все наши пришлые гости носят на себе одежду с одинаковыми гербами. А значит, принадлежат какому-то одному роду или что там есть в том мире. Становится понятно, почему действуют они настолько организованно. Прямо сейчас из портала выходят бойцы вперемешку с работниками. Те даже камни с собой притащили, и несколько рабочих уже начали возводить из них временные укрепления. Также эти сволочи разбирают пару домов, создавая из них подобие стен, чтобы укрываться за ними от наших выстрелов. Проще говоря, они тут решили надолго прописаться. Постепенно они подготовят оборону и начнут полноценную атаку. Вопрос только, сколько бойцов они смогут для этого использовать? Ага, не только бойцов. Вижу двух магов, но насчет их силы пока остается только догадываться. А вот то, что у них есть немало артефактов, это меня уже радует. Их можно самому использовать, а не нужно и продать. Не думал, что рудник станет настолько прибыльным. Даже не знаю, радоваться этому вторжению или грустить, но в любом случае одним днем это не закончится. Порталы напитаны энергией, и потому точно не закроются в ближайшие пару дней. Некоторое время я просто наблюдал за ними. Мои гвардейцы все реже стреляли в их сторону, но это только для того, чтобы противник перестал выпускать из захваченной деревни все новые и новые отряды разведки. Тогда как бить по их лагерю бесполезно, ведь ключевые места, где прячется большая часть бойцов, укрыты мощными защитными артефактами. А судя по моим наблюдениям, чтобы истощить их, придется потратить весь боезапас. Но надо сперва посмотреть, что там за артефакты такие. Да и остальные бойцы уже успели укрыться за возведенными наспех защитными сооружениями. «О, кавалерия подъехала!» — обрадовался Черномор. Лошадей он любит, и сам лично успел объездить добытых в землях Черепанова скакунов. А тут их было аж 20 штук. Они вылетели из портала, и всадники, получив какие-то указания, скрылись в одном из зданий, где раньше хранилась техника. «Отлично. Помимо артефактов, добудем и коней. Главное — успешно отбить атаку». «Кстати, а такие нападения — это нормально?» — спросил я у Черномора. Все-таки у кого-то другого, думаю, спрашивать подобное не стоит. «А то я видел всего несколько сопряжений, и все они открывались в городе. Никто не пытался там закрепиться». «Да, частый случай», — махнул рукой старик. «Они тут всего на пару дней. Сперва займут оборону, а затем начнут высылать отряды для грабежей. А если не прорвутся, просто уйдут», — пожал он плечами. «По всей стране такое регулярно происходит». «То есть, если прорвутся, поселятся тут под защитой гор и, возможно, построят тут город», — заключил я. «Но значит, нельзя позволить им прорваться. И хотя поток выходящих из портала иномирцев стал куда менее плотным, но все равно не прекратился. Врагов становилось только больше, и неизвестно, сколько их еще на той стороне. Возможно, эта армия намного больше, и сейчас сюда выслали лишь небольшой разведывательный отряд. Ладно, с этими иномирцами мы справимся, в любом случае других вариантов нет. Если что, открою своим гвардейцам парочку секретов. Они и так уже видели достаточно, так что, возможно, даже не удивятся». «Надо сконцентрировать все наши силы на обороне», — заключил Черномор. «Они точно будут атаковать и могут начать в любой момент». Старик сразу принялся раздавать указания. И пусть сейчас мы, можно сказать, окружили захваченную деревню, но из-за этого значительно распылили свои силы. Поэтому Черномор приказал подтянуться поближе к двум другим деревням и уже там начать окапываться. «Ну ладно, вы тут это, обороняйтесь, а я пошел», — махнул рукой я гвардейцам и вскоре скрылся в ночной тьме. И не просто скрылся, а отправился на разведку. А то что, им можно, а нам нельзя? Да, я хорошо понимаю, что у них есть артефакты слежения. Они работают по принципу, что и руны на моих костях. Разве что определяют не сердцебиение, а жизнь. У местных жизненный фон значительно отличается от иномирцев. Так что артефакты сработают сразу, как только я приближусь к ним метров на 500. Оповестят дозорных и даже покажут, где я нахожусь. Вот только не все так просто. Я же лекарь и могу не только поменять свой жизненный фон. Я его взял и полностью заглушил. А еще на всякий случай, убрал выделение тепла из организма, немного перестроив процессы терморегуляции. Даже тепловизор меня не заметит. Чего уж говорить об их магических приблудах. Подобравшись поближе, я смог более внимательно изучить врагов. Да, они подошли к этому вторжению серьезно. Помимо небольшой армии, здесь есть маги, стрелки, конница и... Они даже притащили с собой катапульты. Можно сколько угодно смеяться над тем миром, мол, они не развиты, живут в Средневековье и вообще дураки. Но это далеко не так. Сопряженные миры почти всегда одинаковы по возрасту и развитию цивилизаций. Просто они в свое время пошли по другому пути, вот и все различие. В мире, где много магии, в технологиях попросту нет никакой нужды. Некоторое время я бродил, внимательно изучая вражеский лагерь. Увидел даже последствия первой стычки с моими людьми. Благо, иномирцы никого не смогли убить, только ранили троих, а вот две единицы техники уже никак не починить. Стоят, догорают и дарят тепло иноземным захватчикам. Благо, техники у нас хватает. На замену двум броневикам мы пригнали еще 10. Теперь они поочередно отстреливают короткие очереди по тем, кто показывается из-под защитного купола. «Ур! Ур! Ур! Ур!» На мое плечо приземлился голубь и стал оживленно рассказывать о катапультах. По крайней мере, сейчас нам показалось, что это именно они, ведь их принесли из порталов в разобранном состоянии. Да, я угадал. Голубь прилетел и сообщил, что сборка уже началась. И действительно, стоило мне подобраться поближе, как сразу стало видно очертания будущих катапульт. Еще я смог разглядеть повнимательнее защитные артефакты, которые накрыли непроницаемым куполом место сборки осадных орудий. Выглядят они как простые посохи, воткнутые в землю. Очень дорогие штуки и крайне редкие. Пробить такую защиту практически невозможно. Вот только минус в том, что артефакты эти одноразовые. Деактивировать их может лишь знающий человек. А если просто вынуть подобный артефакт из земли, он сразу обратится в пыль. Казалось бы, какой смысл бояться катапульт? Это древнее орудие, и тут такие давно не используют. Вот только если посмотреть на ядра, что сложно неподалеку, все встает на свои места. Взрыв от таких будет похлеще, чем от авиационной бомбы. И лететь они могут чуть ли не дальше, чем выпущенный из танка снаряд. Да и сами катапульты сплошь покрыты рунной вязью, что тоже помогает при стрельбе. Были у нас подобные орудия. Помню эти взрывы, от которых земля под ногами как будто собирается растрескаться по швам. Ощущения не из приятных, особенно когда стреляют в ту сторону. И, кстати, это даже хорошо. Ведь на сборку катапульт у иномирцев уйдет больше суток. Сейчас они их соберут из разных частей, потом сюда явится специалист по рунам и начнет замыкать цепочки. А это процесс совсем не быстрый. Ладно, время у нас еще есть, и это хорошо. Осталось только понять, насколько сильна их армия. И стоит ли ждать новое подкрепление из портала? Последнее открытие такого портала я не стал отправляться глубоко в тот мир, ведь это было слишком опасно для меня. Но теперь надо. Ведь если за пространственным разломом прячется многотысячная армия, я попросту обязан призвать на помощь императорские войска. Иначе прямо посреди империи будет захвачена неприступная крепость, и выдавить отсюда иномирцев станет почти невозможно. «Хочешь слетать на родину?» — улыбнулся я, увидев, как от удивления открылся клюв у голубя. «Да, я знаю, что ты из другого мира, не переживай». «Ур! Ур!» — помотал он головой, сказав, что это была большая тайна. «Может, сообщить ему, что здесь не бывает зеленых голубей?» Иномирцы просчитались. Они не стали заморачиваться с охраной портала и установили здесь мощный продуманный охранный артефакт. Да, просто так через него не пройти. Он сразу же оповестит защитников о приближении врага и даже сам атакует всех, кто попытается войти в портал. Почти всех. Меня, например, он даже не заметил. Ведь для него я не человек и даже не зомби. а просто растение, что умеет передвигаться на своих двоих. Помимо артефакта, неподалеку возле костра сидел небольшой отряд бойцов. Но они и ухом не повели, когда я тихо прошел мимо, нацепив на лицо маску. А в следующую секунду я погрузился в мерцающее марево портала.